Флинт испепелил его взглядом. «Больше никаких мамонтов! Ни сейчас, ни потом, никогда!» «Что?» — Тесельхов смутился. «Я ничего такого не говорил. Золотых лохматых мамонтов и на свете-то не бывает. Я встретил золотого лохматого мамонта!» Тасс зажал себе рот рукой. «Да что я говорю? Не видел я никаких мамонтов. Я видел золотого лохматого мамонта!» Кендер хлопнул себя по лбу, надеясь, что в голове у него прояснится. «Он был большой, золотой, с крыльями и хвостом. Ну как его? Лохматый мамонт!» Все было напрасно. Как бы Тасс ни старался, ничего другого, кроме «лохматый мамонт», у него не выговаривалось. Тесельхов тяжело вздохнул. А он-то надеялся рассказать Флинту, Танису и всем-всем-всем, как он, Тесельхов Непоседа, повстречал золотого, лохматого мамонта, и теперь не мог. Его мозг знал, что он хотел сказать, но язык упрямо путал слова. Флинт презрительно отвернулся. Арман Харрас расхаживал туда-сюда с молотом в руках, беспрерывно повторяя, что это он, Арман Харрас, нашел священную реликвию. Тасс семенил по пятам за Флинтом. «Я узнал, как отсюда выбраться», — сказал он. «Я встретил кое-кого, кто мне показал. Нам нужно просто встать на золотую руну вон там, и она перенесет нас в какое-то место, вот только я позабыл, куда именно». Тасс обернулся и показал пальцем на сверкавший на каменных плитах пола знак. «Ах да, в храм звезд. Там твой отец ожидает нашего возвращения», — сказал Тасс Арману. «Ну и возвращение молота, конечно». Флинт удивленно и очень подозрительно посмотрел на Тасса. «А откуда здесь появилась эта руна?» — стал допытываться он. «Я же сказал, что кое-кого встретил. Хранителя гробницы». Тасс приложил все возможные усилия, чтобы выговорить «дракон», но наперед знал, что получится только «лохматый мамонт», поэтому решил выкручиваться по-другому. «Я опять встретил Харраса, а он показал мне руну». Лицо Армана помрачнело. Флинт сердито нахмурил брови. «Харрас мертв», — объявил Арман. «Я воздал честь его душе. Я вернусь и сам прослежу, чтобы он был достойно погребен. Я не знаю, кем был тот призрак, говоривший со мной». «Это был его блуждающий дух», — пояснил Тасс, почувствовав прилив вдохновения. «Обреченный скитаться по гробнице своего короля, в страшных страданиях, стеная и заламывая руки, пока не придет прославленный герой, который сможет его освободить. И этим героем оказался ты. Потом он благословил меня, поднялся в небо, пуф, и исчез, как мыльный пузырь». Флинт знал, что Кендра врет, как сивый мерин, но не стал возражать, потому что Арман внимал этой чудовищной лжи с глубочайшим вниманием. «Мы должны исполнить последнее желание духа Харраса». Сняв шлем, Арман подошел и, склонив голову, ступил на золотой знак. «И откуда она взялась на самом деле?» — спросил Флинт сердитым шепотом. Помолчав, он презрительно добавил. «Ни один уважающий себя гном не исчезнет, как мыльный пузырь». «Я бы сказал тебе правду, Флинт, но не могу. Язык меня не слушается», — со вздохом объяснил Тасс. «И ты полагаешь, будто я соглашусь туда встать? Чтобы эта штука забросила меня, один реоркс знает куда». «Поторопитесь!» — нетерпеливо выкрикнул Арман. «Пробил час моей славы!» «Подозреваю, что еще пожалею об этом!» — проворчал Флинт себе в бороду, но все же пошел и встал рядом с Арманом на золотую руну. Тесельхов присоединился к ним. Он сделался хранителем чудесной тайны, величайшей тайны за последнюю пару-тройку столетий, способной удивить всех и каждого. Но он не мог поведать о ней ни единой живой душе. Все-таки жизнь — страшно несправедливая штука. Руна начала мерцать. Тасс сунул руку в карман, нащупал рубиновые очки и ощутил покалывание в пальцах. Волшебный знак засиял ярким золотым светом, затем их окутала красноватая дымка, скрывшая от глаз гробницу. Тасс видел только Флинта да Армана и еще белое куриное перышко. И тогда Кендер понял. Надежда. Вот в чем заключался секрет. И этим он мог поделиться. Даже если он и не расскажет никому о встрече с чудесным золотым, лохматым мамонтом. Когда по королевству гномов распространилась весть о том, что ворота долины Танов сами собой захлопнулись и не открываются, жители Тарбардина поверили, что стоят на пороге какого-то важного события. После открытия восьмой дороги толпы гномов устремились туда пешком и в повозках, чтобы увидеть все собственными глазами. День уже начал клониться к вечеру, когда массивные двери внезапно распахнулись. Перед собравшимися предстал старый гном с длинной седой бородой и белыми, как снег, волосами. Это был не Арман Харрас, не чужак из клана Нейдаров, и гномы насторожились. Старик поднял руки, призывая к тишине, и толпа умолкла. «Молот Харраса найден», — объявил гном. «Его отнесли в храм Риоркса, чтобы преподнести богу, который вернулся и ныне обитает среди вас». Гномы воззрились на него удивленно и подозрительно. Некоторые качали головами. Старый гном возвысил голос. Слова его прозвучали резко и твердо. «Молот висел на тонкой веревке, раскачиваясь и отмеряя минуты и часы ваших жизней. Сегодня веревка была перерезана, а молот освобожден. Ныне вы, кланы Тарбардина, висите на нити вашей жизни, раскачиваясь между тьмой и светом. Воля Риоркса в том, чтобы вы сделали верный выбор». Старый гном повернулся и вошел в долину Танов. Некоторые смельчаки последовали за ним, надеясь поговорить со старцем, расспросить его и потребовать ответов. Но, войдя в ворота, подгорные жители ослепли от яркого солнечного света и потеряли гнома из виду. Когда же они вновь прозрели, старик бесследно исчез. И тогда они увидели чудо. Гробница Дункана больше не парила в облаках. Она стояла на том самом месте, где и была построена 300 лет назад. В лучах заходящего солнца сверкали белые башни и крытая рубиновым стеклом крыша. Озеро исчезло, будто его и не было. И тогда гномы поняли, кто был этот явившийся им старый гном. Они сняли шлемы и опустились на колени, чтобы приветствовать Риоркса, моля его простить и благословить их. Статуя Гролена стояла словно страж рядом с гробницей короля Дункана. Внутри мавзолея гномы обнаружили останки великого короля и своего прославленного героя Харраса. На лице изваяния принца запечатлелось выражение покоя и мира. Каменную голову венчал каменный шлем.